Ветер-хлебопашец. Когда свои войска наступают, солдату не с руки бывает попадать в тыловой госпиталь по нетрудному ранению. Лучше всегда на месте, в медсанбате, свою рану перетерпеть. Из госпиталя же долго нужно идти искать свою часть, потому что она, пока ты в госпитале томился, уже далеко вперед ушла. Да еще ее вдобавок поперек куда-нибудь другую дивизию переместили. Найди ее тогда. А опоздать тоже нельзя. И службу знаешь, и совесть есть. Шел я однажды по этому делу из госпиталя в свою часть. Я шел уже не в первый раз, а в четвертый. Но в прежние случаи мы на месте в обороне стояли. Откуда ушел, туда и ступай. А тут нет. Иду я обратно к переднему краю и чувствую, что блуждаю. Вижу, по видимости, не туда меня направили. Моя часть либо правее будет, либо левее. Однако иду пока, чтоб найти место, где верно будет спросить. И вижу я ветряную мельницу при дороге. В сторону от мельницы было недавно какое-то великое село, но оно погорело в угле, и ничего там более нету. На мельнице три крыла целые, а остальные живы не полностью. В них попадали очередями и посекли насквозь тесину или отодрали ее вовсе прочь. Но я гляжу, мельница тихо кружится по воздуху. Неужели, думаю, там помол идет? Мне веселее стало на сердце, что люди опять зерно на хлеб мелют, и война ушла от них. Значит, думаю, нужно солдату вперед скорее ходить, потому что позади него для народа настает мир и трудолюбие. Подле мельницы я увидел еще, как крестьянин пашет землю под озимь. Я остановился и долго глядел на него, словно в беспамятстве. Мне нравится хлебная работа в поле. Крестьянин был малорослый и шел за однолемешным плугом натужливо, как неумелый или непривычный. Тут я сразу сообразил один непорядок, сначала его не обнаружил. Впереди плуга не было лошади, а плуг шел вперед и пахал, имея направление вперед на мельницу. Я тогда подошел к пахарю ближе на проверку, чтобы узнать всю систему его орудия. На подходе к нему я увидел, что к плугу спереди упряжены две веревки. А далее они свиты в одно целое, и та цельная веревка уходила по земле в помещение мельницы. Эта веревка делала плугу натяжение и тихим ходом волокла его. А за плугом шел малый, лет не более 15, и держал плуг за рукоятку одной своей правой рукой, а левая рука у него висела свободно, как сухорукая. Я подошел к пахарю и спросил у него, чей он сам и где проживает. Пахарю, правда, шел 16-й год, и он был сухорукий. Потому он и пахал с натужением и боязливостью. Ему страшно было, если лемех увязнет вглубь, тогда может лопнуть веревка. Мельница находилась близко от пахоты. Саженей в 20 всего, а далее пахать не хватало надежной веревки. От своего интереса я пошел на мельницу и узнал весь способ запашки сухорукого малого. Дело было простое, однако же по рассудку и по нужде правильное. Внутри мельницы другой конец той рабочей веревки наматывался на вал, что крутил мельничный верхний жернов. Теперь жернов был поднят над нижним лежачим камнем и гудел вхолостую. А веревка накручивалась на вал и тянула пахотный плужок. Тут же по верхнему жернову неугомонно ходил навстречу круга другой человек. Он сматывал веревку обратно и бросал ее на землю. А на валу он оставлял 3 либо 4 кольца веревки, чтобы шло натяжение плуга. Малый на мельнице тоже был молодой, но на вид истощенный и немощный, будто бы жил он свой последний предсмертный срок. Я опять направился наружу. Скоро плуг подошел близко к мельнице, и сухорукий малый сделал отцепку, и пряжка уползла в мельницу, а плужок остановился в почве. Отощалый малый вышел с мельницы и поволок из нее за собой другой конец веревки. Потом вместе с пахарем они вдвоем поворотили плуг и покатили его обратно в дальний край пашни, чтоб упрячь там плуг снова и начать свежую борозду. Я им тут помог в их заботе. Больной малый после упряжки плуга опять пошел на мельницу на свое занятие. И работа немного погодя началась сызнова. Я тогда сам взялся за плуг и пошел в пахоте. А сухорукий следовал за мной и отдыхал. Они, оказывается, мягчили почву под огород на будущее лето. Немцы угнали из их села всех годных людей, а на месте оставили только нерабочие едоцкие души, малолетних детей и изнемогших от возраста стариков и старух. Сухорукова немцы не взяли по его инвалидности, а того малого, что на мельнице, оставили помирать как чахоточного. Прежде тот чахоточным не был, он заморился здесь, на немецких военных работах. Там он сильно остудился, работал некормленным, терпел поругания и начал с тех пор чахнуть. «Нас тут двое работников, на всем нашем погорелом селе», — сказал мне Сухорукий. «Мы одни и можем еще терпеть работу, а у других силы нету, они маленькие дети. А старым каждому по 70 лет и поболее. Вот мы и делаем вдвоем запашку на всех. Мы здесь посеем огородные культуры». «А сколько ж у вас всего-то душ едоков?» — спросил я у Сухорукого парня. «Всего-то немного, 43 души осталось», — сообщил мне Сухорукий. «Нам бы только до лета дожить». «Но мы доживем, нам зерновую ссуду дали. Как покончим пашню, так тележку на шариковых подшипниках начнем делать. Легче будет, а то силы мало. У меня одна рука, у того грудь болит. Нам зерно надо с базы возить, от нас 32 километра». «А лошадей или скотины неужели ни одной головы не осталось?» — спросил я тут у Сухорукова. Я посмотрел на него. Он показался мне пожилым, но на самом деле он был подростком. Глаза у него были чистые и добрые, тело не выкормлено еще до мужского роста, но лицо его уже не по возрасту тронулось задумчивой заботой и посерело без радости. «Не осталось», — сказал мне он. «Скотину немцы поели, лошади пали на ихней работе, а последних пятерых коней и племенного жеребца они с собой угнали». «Проживете теперь?» — я у него спросил. «Отдышимся», — сказал мне Сухорукий. «У нас желание есть, видишь, пашем вот вдвоем, да ветер нам на помощь, а то бы в один лемех впрягать надо душ 10-15, а где их взять? Кое-кто от немцев с дороги сбежит, тот воротится. Запашку с весны большую начнем, ребятишки расти будут. Старики вот только у нас дюжи ветхие, силы у них ушли, а думать они могут». «А это кто ж вам придумал такую пахоту?» — спросил я. «Дед у нас один есть, Кондрат Ефимович. Он, говорит, всю вселенную знает. Он нам сказал, как надо, а мы сделали. С ним не помрешь. Он у нас теперь председатель, а я у него заместитель». Однако мне, как солдату, некогда было далее на месте оставаться. Слова до гуторы доведут до коморы. И жалко мне было сразу разлучаться с этим сухоруким пахарем. Тогда что же мне делать? Я поцеловался с ним на прощание, чувствуя братство нашего народа. Он был хлебопашец, а я солдат. Он кормит мир, а я берегу его от смертного немца. Мы с пахарем живем одним делом.